Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами Российской Федерации. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Авторы издательства осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Василий Лазарев, миры Артема Каменистого, Стикс и пришел лесник. Книга девятая. Глава первая. Аварийная посадка. Где-то далеко послышался гул. Он все нарастал, пока не превратился в назойливый звук, заставивший открыть меня правый глаз. Левый не послушался меня и открываться не пожелал. Я увидел нечто нереальное. Рядом со мною шагало механическое нечто, похожее на человека тем, что имело ноги и руки. Одной металлической рукой он удерживал платформу, на которой я лежал. Второй активно размахивал, сжимая в массивной ладони противотанковое ружье. Гул исходил из глубин его тела. Существо переставляло ноги, каждый раз издавая едва слышимый звон. Как будто где-то в центрифуге истерично бился о стенки маленький болтик. Я попробовал привстать, но не смог даже пошевелить своими конечностями, мне только лишь удалось приподнять голову. Узкая платформа везла меня по широкому коридору с тусклым освещением на потолке. Дополнительное освещение давала узкая полоска света вдоль плинтуса. Судя по звукам, пол был металлическим. Пахло отвратительно, грязными телами и продуктами жизнедеятельности человека. По обеим сторонам широкого коридора были расположены тюремные камеры, забранные толстыми прутьями. За ними виднелись истощенные человеческие лица, напряженно следившие за шагающим по гулкому коридору механическим существом. Я был настолько слаб, что не смог держать голову и в изнеможении опустил ее на мягкий валик, затылком почувствовав под собой губчатую резину. «Где я?» На этот вопрос я уже мог дать ответ. «В тюрьме, Женя. Ты в тюрьме». Первый раз я находился в тюрьме в качестве заключенного. Поздравляю. Что же произошло? Я хорошо запомнил старт корабля «Скиталец». На нас навалилась чудовищная перегрузка, я просто потерял сознание. Помню только, что Астра советовала лечь в анабиозные капсулы. «Значит, если я сейчас привязан к каталке, то я не на корабле?» «Логично. Руки и ноги при мне, я их даже чувствую, значит, не ранен, но встать не могу. И эти решетки, мимо которых меня везут, говорят только об одном, что скоро будет моя камера или кабинет следователя. Механическое существо. Скорее всего, охранник. А что, от такого не убежишь и даже кадык ему не вырвешь». Приемы самбо против него тоже, по-моему, бесполезны. Такому бы я рекомендовал противотанковую гранату, а лучше связку из четырех в область паха. Существо словно услышало мои мысли и наклонило ко мне свою голову. Срань господня, да это же череп! В глубине его глазных впадин зажегся недобрый красный огонь. Нижняя челюсть подалась вниз, удерживая мощными амортизаторами. И зачем ему такие острые треугольные зубы? Он же железный. Хромированный череп существа тускло поблескивал в отражении слабых ламп коридора и не предвещал ничего хорошего. «Лежать!» Прозвучала команда, исходящая от моего охранника. Вот только он сказал не на русском, а на языке жителей Ригеля. Прилетели, бля. Похоже, что прямо в тюрягу к Нолдам. Вот мы, земляне, намного добрее. Если бы к нам кто-нибудь прилетел, мы наверняка сначала расспросили его. И только потом поставили к стенке. Здесь же со мной разговаривать не собирались. Да вы посмотрите на эту, с позволения сказать, руку. У него кулак весит, как мы с папашей Кацом вместе взятые. Кстати, где знахарь? Живой ли? А чего охранник вдруг возбудился? Мысли читает. Невероятно. За этими думами я не заметил, как существо остановилось у камеры с номером 54. Номер тоже был написан на орионском. Язык я их не забыл. Можно будет попросить утреннюю газету почитать. Существо развернулось и с характерным механическим звуком подняло руку куда-то вверх. Решетка, перекрывающая камеру, беззвучно ушла вверх. Следующим движением оно слегка подтолкнуло платформу вместе со мной, и я плавно заехал в камеру. Решетка с тихим скрипом встала на место. Оковы, державшие руки и ноги, ослабли, я смог пошевелиться и сесть. Платформа, на которой я сидел, размерами была невелика, всего метр на два. Она чудесным образом висела в воздухе, не падая на уровне пояса. Я спрыгнул с нее и огляделся. Пока меня везли, камеры мне показались не очень большими, но я ошибался. Сейчас я оценил масштабы. Метров 100 квадратных не меньше, может и больше. Полумрак скрывал истинные размеры. По стенам в несколько рядов прикреплены такие же платформы, как и у меня. На них сидят или лежат люди. Каждый чем-то занят. Кто-то, не мигая, смотрит в стену. Трое шепчутся, подозрительно зыркая вокруг. Еще один беспрестанно шевелит губами, вроде как считая. На первый взгляд сидельцев было не меньше 20 человек. Да, компания у нас собралась невеселая. Я почувствовал дискомфорт и с удивлением нащупал у себя на шее обруч. Присмотревшись, увидал такой же ошейник у всех остальных. Вот так, значит, здесь космонавтов встречают. Кстати, это что, тоже все космонавты, как и я? «С прибытием!» Вяло приветствовал меня мужичок без передних зубов. Он сидел почти рядом с решеткой, когда, как все остальные, находились в глубине камеры. Самые крайние платформы висели в нескольких метрах от входной решетки. «А ты чего здесь сидишь?» — спросил я, ощупывая левый глаз. Нажимать было больно, глаз полностью заплыл. Говорить, кстати, тоже было трудно, очень болела челюсть. Похоже, я неплохо приложился всей левой половиной лица при посадке. «Смотрю», — нехотя сообщил мужичок. «Ну, смотри дальше». Я понял, что от него ничего не добьюсь, и прошел дальше в камеру. Моя платформа двинулась за мной, как приклеенная. В глубине помещения располагался длинный стол с лавками. «Все как у нас», — подумал я. На столе стояли одинаковые прямоугольные кюветы с чем-то малосъедобным внутри. Мне жутко захотелось есть, и я сел к столу на первое свободное место. «Приятного аппетита!» — сказал я, никому конкретно не обращаясь. Кто-то буркнул что-то в ответ, кто-то нервно рассмеялся, другие вовсе промолчали. В кювете было нечто среднее между клейстером и овсяной кашей. На вкус отвратительно, но вроде питательно. Работая ложкой, я огляделся по сторонам, выбирая подходящую кандидатуру для расспросов. Все лица хмурые, аморфные, может, эта кашка так действует на них. «Да, пожалуй, никого не разговорить. Вот там вдалеке справа вроде кто-то еще подает признаки жизни. Сейчас подойду к нему, расспрошу», — решил я. «Лесник, я же предупреждал!» Над духом раздался знакомый скрип. Я резко обернулся и увидел папашу Каца в такой же серой робе, как у всех, в том числе и у меня. «Папаша Кац!» «Вот так встреча. Жив, значит, знахарь. Мы обнялись. Как поживаешь? Рад, что ты живой. Мы все-таки приземлились?» «И как видишь?» — Изикац обвел руками камеру. «Прямо в застенке к внешникам. Я всегда знал, что сдохну в тюрьме». «Ну не нагнетай, ты еще живой. Я живой, значит, не все потеряно. Где Наташа и Кобра? Ты давно здесь?» Я тормошил его, не выпуская из своих рук. Маленький физик-теоретик болтался, как тряпичная кукла, и я, наконец, отпустил его, усадив на скамейку. Знахарь нервно провел рукой по лысине. «Давай по порядку!» — пробормотал папаша Кац. «Я здесь уже неделю. Очень боялся, да что скрывать, и сейчас боюсь». «Чего?» «Их!» Он кивнул на решетку, перегораживающую выход. «Гоботов, внешников!» «Каких внешников? Нолдов? Так это мы к ним угодили!» Мой оптимизм заметно поугас. «Сами они себя внешниками называют или гигелийцами, то есть люди с Гигеля!» Знахарь тоже взял на тон ниже. «Какие же они люди!» — опешил я. «После всего, что они вытворяют!» «О, майн год, Женя! Здесь по разговорам творится такое, что нам и не снилось. Пока ты был неизвестно где, я кое-что разузнал». «Погоди, погоди. Мы разве не сегодня прилетели?» «Не понял я». «Ну, как тебе сказать? Я уже неделю здесь сижу, а где был ты, не знаю». «Я и сам не знаю. Очнулся на каталке, когда меня это существо сюда тащило». «Это не существо, это гобот. Он охраняет нас в этом блоке. Как же все-таки здорово, что они тебя сюда засунули!» «Они наверняка знают, что мы прилетели на одном корабле, вот и решили держать нас вместе», — предположил я. «Давай дальше». «Ну, может быть, вляпались мы крепко, лесник. Мы находимся в космосе, точнее, на орбите Улья. Ты знаешь, что такое орбита?» «Ну, что-то слышал. А что?» «Орбита. Что-то знакомое, но в моем 45-м это словечко не пользовалось популярностью». «Орбита бывает высокая, бывает низкая. Мы на высокой орбите примерно 500 километрах над планетой. После того, как кое-кто взорвал целый сектор на планете, они решили обделывать свои делишки безопасности. То есть здесь построили платформы в космосе, лаборатории опять же и продолжают свое дело, только на этот раз в более грандиозных масштабах». «Как это?» «Очень просто. Меня уже несколько раз водили на допрос. Все хотят выяснить, как я здесь оказался. Стой, ты хотя бы помнишь, как мы приземлились?» Я отрицательно покачал головой. Папаша Кэт сочувственно посмотрел на меня. «Короче, мы плюхнулись на одну из платформ, раздавив при этом лабораторию по скрещиванию элиты и биомеханических роботов или по производству этих самых биомеханических роботов. Сгорело почти 20 квадратных километров ангаров. Ну и наделали же мы дел. Нас вытащили с корабля и сразу повязали. Ты так и не пришел в себя. Внешники сразу отправили тебя в госпиталь, меня и девчонок на допрос. Они идентифицировали корабль и подняли по нему все, что нашли. Мне постоянно задают один и тот же вопрос. Что мы сделали с Астрой? То его сына они тоже забрали. Меня каждый день водят на допросы, но уже лучше так, чем на переработку». «Куда?» — ужаснулся я. «Они ведь так и Наташу могли уже». «Туда! Мы здесь единственные, попавшие сюда таким образом. Почему скиталец упал сюда, я не знаю, но мы примерно в том же времени, где и были до того, как попали к извергам. Здесь еще обсуждают того говнюка, что взорвал флот сектора, смекаешь?» «Угу». «Так вот, когда они водят меня на допрос, то особо не скрываются. Они же не знают, что я понимаю их язык, умею читать. Там везде схемы на стенах и все такое. Так, мы на орбите, а это я уже говорил. Самих платформ порядка тысячи или даже нескольких тысяч, и они достигают колоссальных размеров, ничем не меньше привычных нам кластеров внизу, но здесь все намного сложнее. Перезагрузки нет, зато есть области с повышенной и пониженной гравитацией, даже с невесомостью. На самих платформах полно ловушек, охотничьих и экспериментальных зон». «Каких зон?» «Зон, где внешники охотятся на людей, которые там живут. Есть платформы с одними загаженными, есть разбавленные роботами. Некоторые платформы содержат в себе лаборатории, но ты примерно представляешь, чем там занимаются люди в белых скафандрах». «Погоди, как живут люди? Как они сюда попали?» «Попадаются сюда одним единственным способом. Их привозят внешники. После известных событий они срочно убрались на орбиту, даже забрали с собой муров. Не всех, конечно, а тех, кому повезло выжить. Так вот, людей держали на нескольких платформах, особо не переживая. А те возьми, да и подними восстание. В результате то ли 3, то ли 4 платформы остались полностью за ними. Как я понял из разговоров игилийцев, они поначалу хотели просто убрать купола, убив их. Но потом решили оставить людей в живых и наблюдать за ними в естественных условиях. Они устроили из этих платформ охотничьи угодья. Перемещают туда заражённых вплоть до элиты, и те там язвятся. У людей минимум оружия, сам понимаешь, особо не повоюешь». «А дары?» — спросил я. «Ха, дары! Дары лесных здесь отключены. Возможно, на тех платформах они и работают, но только не на этой. Этими самыми глушилками». Папаша Кэтс потеребил обруч. «Мы здесь все как новички, сидим без дагов». «Вот это плохо. Регенерация наша там же. Я видел мужика без передних зубов». «Ничего не работает. А что делать? Так вот, здесь в тюрьме сидят те, кого подняли с планеты. Некоторых отловили на сбунтовавшихся платформах. И всех ожидает один конец. Переработка». «Я что-то не пойму. А как же живчик, грибок? Это где все?» «Живчик выдают 2 раза в день. И недавно давали на ужин, сейчас принесу. А с грибком вообще все просто. Они нагнетают воздух цистерны на планете и привозят сюда. Опять же, из разговоров внешников я понял, что достаточно поднять с планеты пару цистерн, и атмосфера на платформе под куполом сама станет аналогичной улью. Каким-то образом грибок моментально распространяется, поэтому сюда внешники только в скафандрах заходят. Но всю грязную работу за них выполняют роботы и зараженные». «Эти-то что здесь делают?» — удивился. «Их выпускают ночное время в коридоры. Мало ли что, здесь такие экземпляры гуляют, особенно спрут, он, сука, опасный. Его щупальца могут легко сквозь решетку пролезть». «Ну и что? Он же не вытащит человека сквозь нее». «Ему и не надо, он так окутает тебя и своими присосками выпьет все соки, что от тебя только трусы останутся на полу лежать». «Поэтому у вас смотрящие сидят». «И поэтому тоже. Вообще здесь то еще местечко. Вот это видел?» Он постучал себя по ошейнику. «Его могут включить, и тогда ты испытаешь ни с чем не сравнивую боль. Или из тебя сделать безвольную куклу, и ты сам весело побежишь в лабораторию сдавать внутренние органы». «Вот суки. То есть мы вообще ничего не можем поделать?» Я начал расстраиваться. Все это, как правило, заканчивалось плохо. «Для кого-то». «Пока не знаю. Если за тобой придет робот, что привел тебя, то это на допрос. Если придут белые скафандры с роботами, то в лабораторию, а это билет в один конец». «И кто чаще приходит?» «Лабораганты. За день 2-3 уводят, и столько же приводят». «Их никто не пробовал взять в качестве заложников?» Папаша Кэт тихонько засмеялся, услышав мой вопрос. «Ты робота видел? Это еще самый добрый». «Почему?» «Потому что убьет сразу. У него в грудной клетке безоткатное орудие расположено, в руках пулеметы и лазерные резаки, шагающий танк, только без оператора. Все они имеют собственный искусственный интеллект, но могут также управляться из центра». «Я смотрю, ты неплохо здесь освоился за неделю». «Почти все время на допросе проторчал. Сегодня меня час назад привели. Они хотят узнать, откуда мы, кто мы, где капитан и прочее. Лиана была права, они и есть нолды. Астра и другие. И теперь их очень интересует, что стало с капитаном». «Как же вы общаетесь?» «Это просто. У них есть толмач нашего. Муга натаскали, вот он по слогам и переводит». «Понятно. И Муры здесь? Ах да, ты же говорил». «Еще как здесь! Внешники организовали несколько камер с ними. Муры там как корабли живут. К ним бросают несговорчивых или тех, кто нападал на охрану, или кого захотят. Короче, в народе их камеры иначе как пресс-хатами не называют. Оттуда тоже не возвращаются». «Нахрена им здесь эти уроды? Ничего не понимаю. Ну ладно, они внизу собирали органы, но здесь-то они зачем?» «Скорее всего, их готовят для заброски на планету, перевооружают, комплектуют и так далее». «Да, ситуация. А где наши девочки?» — спросил я. «Километров 3 отсюда, там женское крыло. Попасть туда можно, только пройдя несколько постов охраны». Отсюда убегал кто-нибудь? Мне совершенно не нравилось все это, и задерживаться тут при таком низком качестве обслуживания я не собирался. «Ты первым будешь!» — рассмеялся папаша Кац. «Я серьезно спрашиваю». «Я серьезно, пока никто не смог. Тебя ждали!» — грустно улыбнулся знахарь. «Понятно. Считай, дождались. Значит, они не знают, что мы по-ихнему можем балакать», — уточнил я. «Если девки не раскололись, то нет». «Ты думаешь, они еще живы?» — с надеждой спросил я. «Конечно, даже уверен», — обнадежил папаша Кац. «Только мы четверо знаем, что случилось с Асрой и экипажем. Если бы они дали понять, что понимают, то меня уже отнесли бы по-другому и переводчика убрали». «Значит, у нас преимущество». Я дотронулся до левой щеки и поморщился от боли. «Я так разбился?» «Нет, мы все целы были, ты только без сознания. Это, похоже, они тебе уже после настучали». «Ну-ну, слушай, папаша Кац, они в курсе, что у нас по 25 хромосом?» «В том-то и дело, что знают, и все не могут понять, откуда мы. Если из экипажа, то тогда мы повинны в смерти остальных, или все-таки нет. Но в любом случае нам пока не грозит переработка, как остальным». Почти шепотом сказал мне на ухо знахарь. «Когда они таскают на допросы?» «После завтрака. Он у нас обычно в 10 утра. Вместе с ним и живчик дают по 200 грамм. В принципе, нормально, хватает». «Я вот одного не понял. Как с платформы на платформу можно перебраться?» «Благодаря изобретению ученых доблестного экипажа скитальца. Через портал, лесник». «Нам нужен портал». «Здравая мысль!» «Сына моего точно забрали они?» «Точно! Где он, я не знаю! Они суки! Пашу пристрелили, когда он их нахер послал!» Чуть не плача сказал папаша Кац. «Вот за это они ответят по полной!» Я с хрустом сжал кулаки. «Это они зря сделали!»